Вспомним роман. Способен ли Раскольников со своим-то характером на полную исповедь? Да так быстро, да еще под судом. Но Достоевский продолжает писать роман в форме исповеди. Продолжает, хотя все чаще перебивает раскольниковское «я» авторским «он», не доверяя этому «я». И вдруг долгожданный взрыв. Перерыть все вопросы в романе. Но сюжет таков. Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности. Надо все уяснить, чтобы каждое мгновение рассказа все было ясно. Нота бене, к сведению, исповедью в иных пунктах будет нецеломудренно и трудно себе представить, для чего написано. Но от автора нужно слишком много наивности, откровенности. Предположить нужно автора существом всеведущим и непогрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения. Том 7, страницы 148-149. Эта идея возникла чуть раньше. Еще план. Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего существа. Но не оставляя его ни на минуту. Том 7, страница 146. И все же Достоевский колеблется. Новый план. Рассказ преступника. 8 лет назад. Чтобы совершенно отнести его в сторону. Это было ровно 8 лет назад, и я хочу записать все по порядку. Том 7, страница 144. Вместо 4 дней 8 лет. Крайность породила крайность. Но происхождение последней крайности объясняется стремлением Достоевского разрешить накопившиеся противоречия, предопределенные самой формой исповеди героя, объясняется стремлением совершенно отнести его в сторону. Однако новый план предполагает естественный ответ на вопрос о найденном смысле жизни. Ведь 8 лет прошло. Новый план к тому же опасен. При такой удаленности от главного события может утеряться непосредственность переживаний героя и непосредственность сопереживаний читателя. И вот тут-то возникает главная анатомия романа. Но уже после всего этого Достоевский делает, кажется, последнюю попытку решить новые задачи по-старому, но несколько видоизмененно. Если в форме дневника, том 7, страница 141, но и это если отбрасывается, и раскольниковское «я» окончательно заменяется авторским «он». Порядок, в каком Достоевский делал эти заметки о новых планах романа, соответствует, вероятно, порядку страниц его записной тетради. Но главное в том, что все эти заметки, в том числе и о главной анатомии романа, располагаются кучно, на смежных страницах. Все они в сущности об одном и том же, об уничтожении художественной неопределенности мотивов преступления. Рассказ о герое уже требует перевоплощения. Рассказ от имени героя требует перевоплощения в квадрате. Работа над романом в форме исповеди углубила понимание истинных мотивов преступления, но тем самым определила и ускорила отказ от самой этой формы. Художник и поэт помогают друг другу. Самосознание Раскольникова не достигло еще такого градуса накала, такой степени точности, когда герою можно было бы доверить вести одну единственную партию, доверить соло без какого-либо сопровождения. Вообще исповедальному слову Достоевский придавал значение исключительное. Считал его духовным подвигом, огнем, в котором человек возрождается, но может и погибнуть, и исповедь у него всегда на границе, на пороге бахтин, воскрешения или окончательной гибели. На ней всегда отблеск апокалипсического зарева. Она сама страшный суд своей совести, уже не боящийся никакой молвы, суд, свершаемый на людях. Проповедь, притча, исповедь. Это, вероятно, три главные, если не единственные, устойчивые, содержательные формы, своего рода модусы духовного общения. Проповедь, осознанно или неосознанно, апеллирует к некой сверхличной истине или прямо выступает от ее имени. Притча обращается к чьему-то опыту, равновеликому или, по крайней мере, сопоставимому с твоим. Исповедь говорит прямо от «я», ни к чему не призывая, но надеясь на понимание. Проповедь «поступай так, а не этак», потому что так должно, велено поступать. Притча «поступай так, а не этак», потому что есть намекающий пример. Исповедь «я поступил так, а не этак», и вот что из этого вышло. У каждой формы своя сила, но исповедь для Достоевского — форма высшая. Он убежден, что только открыв свое сердце людям, и можно пробиться к сердцам людей. Исповедь — беспощадность к себе и молчаливый крик о помощи. И даже проповеди и притчи Достоевского созданы и действуют в поле исповеди, или, можно сказать и так, исповедь в них как бы растворена. Она есть, но ее не всегда видно. Ее не видишь, но она облучает. И мы видели, убедились, притча о Раскольникове исповедальна насквозь. Исповедальное слово для Достоевского было самым впечатляющим, заразительным и неотразимым. Не проповедь, не притча, а именно исповедь обладает максимальной силой влияния, потому что благодаря силе открытости, искренности, благодаря силе незащищенности она и вызывает не механическое эхо, а живой отклик, живую боль сострадания. Вдруг один человек в другом человеке узнает свое, свою боль, узнает себя. Если, конечно, хочет и может еще узнать. Чем глубже копнешь в себе, тем общее выходит, говорил Толстой и говорил как раз о Достоевском. Глубже всего и копает исповедь. Исповедь — чистый голос совести, осознавший, наконец, себя. Иногда это последний крик совести, последний крик человека в человеке, даже если он, крик этот, срывается, не выдерживает самого себя. Подпольный Ставрогин. Не проповедь, не притча, а именно исповедь и наименее монологично, наиболее диалогично, наиболее полифонично. Она несравненно больше струн задевает в душе другого человека, в душах других людей и, естественно, вызывает ответное многоголосье душ. Она и предполагает самое близкое, прямое, непосредственное духовное общение человека с человеком. Уже без всяких околичностей, без всяких обиняков, без какой бы то ни было назидательности проповеди и без намеченной наглядности притчи. Проповедь, притча, вольно или невольно, ставит слушателя, читателя ниже себя, исповедь выше. Но нет, пожалуй, это не точно. Исповедь совсем не этим занята, выше, ниже. Но вызывает она состояние какого-то высшего равенства перед высшими законами жизни и смерти. В известном смысле можно сказать, что во всей мировой литературе, во всех ее жанрах прослеживается развитие от проповеди через притчу к исповеди по мере осознания мысли чувства. Свет надо переделать. Начнем с себя. Мы хотели подвига. Вот тебе подвиг. Исповедь. Том 16, страница 375-363. Может быть, тут какая-то тайная закономерность развития литературы? искусства, вообще всей духовной жизни. Прорастание совести, прорастание «я», берущего на себя ответственность за мир. И тайная закономерность эта становится ныне все более явной под напором неотложного выбора между жизнью и смертью. Проросла ли совесть Раскольникова к исповеди? Несколько таких живых ростков есть, главный на последней странице. За 2 года до преступления наказания у Достоевского был уже опыт художественной исповеди, записки из подполья. Это исповедь — вызов, исповедь в агонии нравственного умирания. Это как последний отчаянный вой тонущего в болоте человека, над головой которого вот-вот сомкнется трясина. Тем пронзительнее по контрасту с этим жутким воем несколько его выкриков: «Мне не дают! Я не могу быть добрым! К черту подполье!» Однако фактом является, что большинство тогдашних, да и позднейших читателей, во-первых, не расслышали этих трагических выкриков, а во-вторых, отождествили автора с героем. Возможно, Достоевский, одержимый страстью непосредственного, неотложного влияния на читающую Россию, учел и это обстоятельство, работая над преступлением и наказанием. Кстати, после записок из подполья ни одна из его художественных исповедей не вызывала больше таких кривотолков, как записки. Вернемся к черновикам. Все заметки — новый план, еще план, рассказ от себя, главная анатомия романа — приходится на октябрь-декабрь, скорее на ноябрь, в конце которого и был сожжен роман. И теперь можно сказать с достаточной уверенностью, что тогда-то и был сожжен роман в форме исповеди, сожжен именно из-за этой формы, как художественно недостоверной. Роман от автора и есть уничтожение художественной неопределенности в мотивах преступления. Финал. Достоевский. Видение Христа. Достоевский. «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже, я знаю это, до гробовой крышки». Финал романа стоил Достоевскому не меньше трудов, чем художественное решение проблемы мотивов преступления. В сущности, это был, конечно, один и тот же труд, поскольку исход Раскольникова и зависел прежде всего от силы этих мотивов. «Божия правда. Земной закон берет свое», — пишет Достоевский о раскаянии преступника, черновик письма Каткову. Но запятая между Божьей правдой и земным законом не может скрыть противоречие между ними. Противоречие это так и не было разрешено до конца жизни. Но в искусстве Достоевского тенденция разрешения противоречия явно в пользу земного закона. В черновиках к роману читаем: «Столкновение с действительностью и логический выход к закону природы и долгу». Несчетное число раз Достоевский убеждал себя: «Бог есть идея человечества собирательного, массы, всех». Том 20, страница 191. «Единый суд — моя совесть, то есть судящий во мне Бог». Том 24, страница 109. Кстати, позволю себе сделать здесь одно замечание в адрес современных издателей Достоевского. Почему в текстах писателя везде «Бог» с большой буквы заменено на «Бог» с маленькой? Ну, понятно, было такое прежде — под неусыпным надзором Ждановых, Заславских, Ермиловых, невежество которых в отношении к религии было синонимом их воинствующего атеизма. И такая замена казалась им критикой и даже победой. Но сейчас-то какой Берлиоз, какой Иван Бездомный заставил или посмел править Достоевского. Его всю жизнь Бог, с большой буквы, мучил, а не Бог, с маленькой. Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности. Том 24, страница 168. Религия не одна только форма, она — все. Том 24, страница 220. Совесть без Бога есть ужас. Она может заблудиться до самого безнравственного. Том 27, страница 56. Все это факты бесспорные. Достоевский действительно так думал, но вот и другие, не менее бесспорные факты. Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже я знаю это до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Том 28, страница 176. Это 1854 год. Еще главный вопрос, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, существование Божие. Это год 1870, том 29, страница 117. И еще. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стал быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла. Том 27, страница 86. Это накануне смерти о братьях Карамазовых. 1881 год. И вот как это противоречие выразилось в черновиках «К преступлению и наказанию». Идея романа. Православное воззрение. В чем есть православие? Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом. Есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье и всегда страданием. Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание, то есть непосредственно чувствуемое телом и духом, то есть жизненным всем процессом, приобретается опытом про и контра, которое нужно перетащить на себе. Том 7, страница 154-155. Идея православия должна была выразиться в видении Христа Раскольникову. После него он и раскаивается. Представим на секунду, что видение это состоялось. Было бы это художественно? Было бы это убедительно? Ведь этак и исследовать ничего не надо. Раскольников отпал от Бога, поэтому совершил преступление. Раскольников через видение Христа вернулся к Богу, поэтому и раскаялся. Но вместо готовой схемы побеждает другое решение. Соня и любовь к ней сломали. Том 7, страница 135. Сравни в романе. Их воскресила любовь. Оставим на минуту черновики. Вспомним, как один герой Достоевского из «Подростка» говорит: «Жизнь есть тоже художественное произведение самого Творца» в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения. Гениальная еретическая проговорка. Творец, Бог, сравнивается со стихотворцем, творение со стихотворением. Но Достоевский и сам от себя писал, ведь в «Илиаде» Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной, и земной жизни совершенно в такой же силе, как Христос новому. Том 28, страница 69. И сколько раз он говорил о Пушкине буквально в тех же выражениях, как и о Христе, пришел ускорить времена и сроки, и о Шекспире, и о Сервантесе, Достоевский и к Библии относился порой, а может быть даже прежде всего, больше всего, как к гениальному художественному произведению. Если б когда исчезла земля, конечно, Библия, все характеры, читать детям. Библия принадлежит всем, атеистам и верующим равно. Это книга человечества. Если когда-нибудь исчез бы весь род человеческий, Библия, эта книга непобедима. Том 24, страница 97, 123, 125. Но ведь точно так же он писал и о Дон Кихоте. «Предъявим туда». Если б кончилась земля и спросили там где-нибудь людей, что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили, то человек мог бы молча подать Дон Кихота: «Вот мое заключение о жизни, и можете ли вы за него судить меня?» Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но... Том 22, страница 92. Библия. Все характеры. Сравни. Учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно. Том 28, страница 63. Кстати, не здесь ли в Библии и главный корень полифонического романа Достоевского? Вот уж где полифония. Небывалое и непревзойденное. Но вернемся к черновикам. Нота Бене, последняя строчка. «Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». Том 7, страница 203. Но Достоевский завершил роман другими строчками, которые явились примером победы художника над своей предвзятостью и одновременно выражением сомнений, терзавших Достоевского. Когда Лапласа спросили, почему в его системе нет Бога, он отметил, что в ней все объясняется и без этой гипотезы. Вряд ли Достоевский мог повторить эти слова. Он выдвигал эту гипотезу, превращая ее в аксиому аксиом, и сам же снова и снова испытывал ее в горниле сомнений. Противоречия его раскалены так, что в их огне сгорает всякая традиционная вера. Конечно, если совесть от Бога, то атеизм аморален. А как быть, если восстание против Бога происходит во имя совести, во имя человека? Если совесть не принимает никакой теодицеи, то есть никакого оправдания Бога за существующее в мире зло. Значит, высшая нравственность и атеизм совместны? Вот главный вопрос, который неодолимо влечет и страшит Достоевского. Сколько раз он отвечал «несовместный». Но вот факт неопровержимый. В Боге Достоевский действительно сомневался до гробовой крышки, а в совести никогда. Он не столько переводил слова «совесть», «любовь», «жизнь» словом «религия», сколько слово «религия» словами «совесть», «любовь», «жизнь».